Часть 64. Ленни ждал, сгорая от нетерпения. Часы ползли медленнее самой медленной улитки. Вернется ли Клаудия? Он уже извелся от этой мысли. Мысль о свободе так пьянила, что он не мог оставаться в бездействии. Однако Ленни знал, что силы нужно беречь для побега, если, конечно, он состоится. Человек, который, как выяснилось, доводился Клаудии отцом, пришел в обычное время. Он чуть ли не в лицо швырнул пленнику еду и тут же удалился. Ленни запихал ломоть хлеба в карман, пригодится в дороге. Потом присел на край своей импровизированной постели и принялся в сотый раз изучать самодельную карту, полученную от Клаудии. Она обещала вывести его из этого лабиринта, но затем он останется без проводницы. Каждый из них пойдет своим путем. «Свобода! Какое сладкое слово! Свобода!» Ленни повторил его несколько раз вслух, чтобы подбодрить самого себя. Ему вспомнились дети. Теперь он сделает все, чтобы больше никогда не разлучаться с ними. Голливуд может забрать его кинокарьеру всю целиком, свернуть в трубочку и засунуть себе в задницу, потому что отныне его постоянное место в семье, и больше никто и никогда не сможет разлучить его с Лаки. Прождав несколько часов, Ленни пришел к выводу, что что-то, вероятно, пошло не так. Клаудия все еще не приходила. У Ленни заболела голова, боль все усиливалась, и вскоре ему уже казалось, что голова, подобно ореху, вот-вот расколется на две половинки. Едва не сходя с ума от отчаяния, он улегся на свою грязную подстилку. Под конец Ленни, должно быть, уснул, потому что сначала почувствовал толчок и уже потом, открыв глаза, увидел Клаудию. «Она все-таки пришла. Ленни», — обеспокоенно произнесла Клаудия, — «вставай, бистро». Он все еще не верил своим глазам, а что, если это всего лишь сон? Нет, девушка, низко склонившаяся над ним, и в самом деле была Клаудией. «Мы должны уходить немедленно», — продолжила она, протягивая ему ключ. «Если мой папа проснутся...» Больше ей не пришлось понукать его. Он быстро сел и дрожащими пальцами вставил ключ в скважину заржавевшего замка, который запирал стальное кольцо вокруг его распухшей лодыжки. Ржавый замок никак не поддавался, Господи! Ужаснулся Ленни. «Это не тот ключ! Тот! Тот!» — уверила его Клаудия, снова нагнувшись, чтобы помочь ему. Им обоим пришлось несколько минут провозиться с замком, пока душка, наконец, не отскочила. Наконец-то он был свободен. Ленни поднял цепь и с ожесточением швырнул ее вглубь пещеры. Клаудия сунула ключ в карман. «Пойдем», — позвала она, — «мы должны идти, уже поздно». На какую-то секунду его охватил страх. Он так долго был узником пещеры, что теперь не знал, по силам ли будет ему свидание с настоящей свободой. Клаудия схватила его за руку. «Иди за мной», — настойчиво сказала она. «Когда мы выходить из пещеры, мы подниматься по край скалы». «Какой еще скалы?» — недоверчиво поинтересовался он. «Не опасной», — успокоила она его. «Днем я все время по ней лазить. Сейчас темно. Может, бить труднее?» «Я не ослышался? Значит, нам нужно не только выйти из пещеры, но еще и карабкаться вверх по скале?» «Да, Ленни?» — твердо ответила она. «Если я может, значит, ти может. Идем». Клаудия забрала у него фонарик, и они быстро закружили по лабиринту темных пещер. Ленни старался ни на шаг не отставать от своей проводницы, не обращая внимания на склизлые стены и кишащих под ногами крыс. Тоненький лучик фонарика, который вел их вперед, был для него лучом надежды. По мере того, как они продвигались дальше, все громче становился шум прибоя. «Господи Иисусе, откуда здесь быть морю?» «Прилив», — равнодушно сообщила Клаудия. «Мы пойти по воде, только не бойся». Они вышли из лабиринта, и теперь путь им освещала луна. Море плескалось у самого входа в пещеры, заунывно пел ночной ветер. Ленни всего передернуло при мысли о том, что он был заживо похоронен так глубоко под землей. А что, если бы его затопило к чертям собачьим? Никто и не узнал бы. Заросший бородой мужчина и девушка вошли по колено в волнующееся море. Холод пробирал до костей. «Держись за меня!» — закричала Клаудия против ветра. «Держусь!» — проорал он в ответ. Клаудия посветила фонариком в сторону какой-то груды камней. «Туда!» — приказала она. «Бистро! Прилив! Подниматься!» Это было пострашнее, чем заточение в пещере. Наперекор бушующим волнам они побрели к камням. К тому времени, когда Клаудия и Ленни добрались до цели, на них не осталось сухого места, не говоря уже о том, что оба окоченели от холода. Клаудия оказалась быстрой, как лань. Легко перескакивая с камня на камень, она то и дело оборачивалась, чтобы подать Ленни руку. Едва начав путь по каменистому берегу, он распорол ступню о какой-то острый осколок. «Черт!» — выругался Ленни, подняв ногу, с которой капала кровь. «Иди!» — велела Клаудия, не обращая внимания на его увечье. В конце концов, они дошли до подножия скалы. Посмотрев вверх, Ленни почувствовал, как к горлу подкатила дурнота. Подобное восхождение было не для слабых духом. «Пошли!» — позвала Клаудия. Он повиновался. Начался трудный путь вверх. Они цеплялись за корни и ветви кустарника, пока не добрались до натоптанной тропинки. Два раза Ленни едва не сорвался вниз. Кошмар не только не отступал, а наоборот, только усиливался. Если бы не сила и храбрость Клаудии, ему ни за что не удалось бы преодолеть даже части этого мучительного пути. С трудом добравшись до вершины, оба в изнеможении повалились на землю. Через несколько минут Ленни поднялся и, взяв фонарик, посветил вниз на море. Разум отказывался воспринимать то, что увидели его глаза. Оказывается, все это время он был похоронен под циклопическими массами земли и камня, упрятан туда, где никто и никогда не нашел бы его. То, что ему удалось выжить, было истинным чудом, которое свершилось только благодаря Клаудии. «Тебе надо спешить, Ленни», — снова забеспокоилась она, — «будь осторожен. Тебе надо ходить по правой тропке, ходить бистро. Скажи, как мне отблагодарить тебя, Клаудия?» «Ты уже отблагодарил меня», — откликнулась она, — «а теперь ты уходишь к жене и детям. Будь счастлив, Ленни». Не успел он произнести и слова, как она быстро поцеловала его в губы и растворилась в темноте. Он снова был один.